Никакой не сердечный приступ, — свалил Норма. У него был такой же сердечный приступ, что и у Левина. Это она убила его. — Откуда ты знаешь, Дэйв? — спросил Сэм. — Я знаю, потому что в тот последний день в библиотеке предполагалось убить трех детей. Голос Дэйва был по-прежнему спокойным, но Сэму в нем послышался тот ужасный страх, в котором этот человек так долго жил, как бы находясь чуть ниже поверхности, как низковольтный электрический заряд. Если даже предположить, что лишь половина из рассказанного Дэйвом сегодня днем правда, то все эти последние 30 лет он должен был жить под гнетом такого страха, который Сэму невозможно было даже вообразить. Неудивительно, что он пристрастился к бутылке, чтобы не давать выход самому страшному. Двое все-таки умерли. Патси Харриган и Том Гибсон. Смертью третьего я должен был бы расплатиться за то, что буду допущен в тот цирк, в котором Аделия Лордс была инспектором манежа. Ей нужен был третий, потому что эта третья направила свет прожектора на Аделию как раз тогда, когда та больше всего хотела действовать в темноте. Эта третья и должна была стать моей, так как ей больше не разрешалось посещать библиотеку, и Аделия сомневалась, что сможет оказаться поблизости от нее. Тем третьим плохим Бэбби была Тенси Пауэр, дочь помощника шерифа. — Ты говоришь не о Тенси Райан? — спросила Нейми, и в ее голосе почти слышалась мольба. — Да, о ней. — Тенси Райан из почты. «Да, Тенси Райан, которая приходит на наши встречи. Тенси Райан, которая раньше была Тенси Пауэр. Очень многие из тех, что в детстве посещали час сказки, сейчас так или иначе связаны с А.А. Сара, думай об этом, что хочешь. Летом 1960 года я был близок к убийству Тенси Пауэр. Это не самое ужасное, но пусть лучше б уж было». Нейми, извинившись, вышла. Прошло несколько долгих минут, когда Сэм поднялся, чтобы пойти за ней. «Пусть побудет одна», — сказал Дэйв. «Она чудесная женщина, Сэм, но ей нужно немного времени, чтобы прийти в себя. И тебе бы нужно было. Если б ты неожиданно узнал, что один из членов, определяющий для твоей жизни организации, однажды был близок к убийству твоего лучшего друга. Пусть она побудет там. Она вернется. Сара сильная». Через несколько минут она действительно вернулась. Она умылась, волосы у висков еще не высохли, и несла поднос с 3 стаканами чая со льдом. «Что ж, дорогая, наконец-то переходим к более существенным вещам», — сказал Дэйв. Нейми изо всех сил попыталась ответить улыбкой на улыбку. «Это точно, я просто больше не могла терпеть». Сэм счел то, что она сделала, не просто хорошим, но благородным поступком. И все равно лед говорил со стеклом стаканов, взволнованным языком коротких, отрывистых фраз. Сэм снова встал и взял поднос из ее дрожащих рук. Она посмотрела на него с благодарностью. «Ну, а теперь, — сказала она, усаживаясь, — заканчивай, Дэйв. Расскажи все до конца». «Очень многое из того, что осталось рассказать, говорила мне она сама», — продолжал Дэйв, — «потому что к тому времени у меня не было возможности видеть своими глазами то, что происходило. Где-то в конце 1959 года Аделия сказала, что мне больше нельзя ходить в публичную библиотеку. Она сказала, что если увидит меня там, натравит на меня полицейских. Она сказала, что я становлюсь слишком жалким и потрепанным на вид, и люди начнут болтать, если увидят, что я захаживаю туда». «Болтать? А тебе и обо мне?» — спросил я. «Аделия, кто поверит в это?» «Никто», — сказала она. «Меня беспокоят не разговоры обо мне и о тебе, идиот». «А что же тогда, что?» «Разговоры о тебе и детях», — сказала она. «Тогда я, наверное, впервые понял, как низко я пал. Ты Видела, в какой яме я был все те годы с тех пор, как мы с тобой стали ходить на встречи. Сара, но ты никогда не видела меня падшим настолько низко, и я рад этому.